Глава 47. Всем телом ощущаю прикосновение начальника. А разве непонятно? Оборачиваюсь, а он стоит под водой в одежде. Поднимаю глаза, а Владислав берет меня за подбородок и заставляет развернуться к нему полностью. Уже не сопротивляюсь. Тянется и целует. Долго. Прижимает к себе, и руки его проскальзывают на мою талию, обхватывает, и я пропадаю. Никогда не испытывала ничего подобного. Бережно поднимает меня и продолжает этот немыслимый поцелуй под барабанищами по нашим лицам каплями. Мои руки безвольно ложатся на его плечи. В какой-то момент Владислав с силой стискивает челюсти, открываю глаза и вижу, как напряжены мышцы его лица. Смотрит в ответ. «Прости». Ставит обратно и выходит из душа, за ним тянется мокрый след. Закрывает дверь за собой, и даже сквозь шум воды слышу, как что-то летает в комнате. Выключаю душ, укутываюсь в полотенце и выхожу. Летали, видимо, его туфли. Сам же он стоит перед окном, опираясь на подоконник, и смотрит куда-то вдаль. «Все хорошо?» — тихо спрашиваю. Оборачивается, оглядывает меня с ног до головы. «Да, но тебе лучше одеться». Хмурится и отворачивается. Скрываюсь в ванной и одеваюсь. Форму складываю и снова выхожу. Владислав тоже переоделся, стоит в пижамных штанах и даже кофту от них надевает. Вот это перемены! Он не хочет себя показывать? Или это потому, что в доме толпа его друзей? Дает мне еще пару минут подсушить волосы, а сам уходит на кухню. Привожу себя в божеский вид и тоже спускаюсь. Ощущение, что на дом был совершен налет. Кажется, я вовремя уснула. Вечеринка переместилась наверх, смотрю под ноги, тут и там валяются вещи и обувь. Да, шеф не шутил. Сюрпризов сегодня будет много. Захожу на кухню и почти влетаю в грудь мужа. «Тарас?» — выпучиваю на него глаза. «Доброе утро!» — бурчит и посматривает то на меня, то на начальника. «Не очень!» — кривлюсь. «Ты почему еще здесь?» «Вот последнее, что мне сейчас нужно, — это муж в доме начальника, в чьей постели я провела ночь». Пусть ничего и не было, но сейчас я не готова к выяснению отношений. «Ждал, когда Владислав Васильевич проснется», — пожимает плечами. Оборачиваюсь, а шеф попивает себе кофеек и на нас смотрит. «Можешь не притворяться, я знаю, что вы уже давно знакомы и на «ты», — поворачиваюсь к мужу. Тарас теряется, чешет голову и пытается улыбнуться. «Только это больше не работает». Всем видом я показываю свое недовольство. Я понятия не имею, что за человек передо мной стоит. Не могу быть уверена ни в одном его слове. А в голове возникает яркая мысль, что я бы с удовольствием сейчас подала на развод. Особенно после того, что было ночью. «Мы же договорились», — бросает злобный взгляд на Владислава. «Она сказала, что ты ей все рассказал. Откуда я мог знать, что все — это снова ложь?» — спокойно говорит Владислав. «Это не ложь!» — возмущается Тарас. «Так!» — кричу на всю кухню. «Мне плевать сейчас, что правда, а что нет. С этим мы потом разберемся. Что ты хотел? Говори и уходи. Думаю, ты представляешь, сколько меня сегодня и завтра ждет работы». «Прости, солнышко!» — улыбается муж и тянет ко мне руку. Неосознанно уклоняюсь, не позволяя к себе прикоснуться. «Я хотел внести часть суммы в счет погашения долга», — улыбается. «Сколько?» — спрашивает Владислав. «200». Начальник задумывается, щурится. «Это будет минус 77 дней. Итого, с учетом отработки сегодня, осталось ровно 100 дней». «Супер! Это все? Мне нужно работать». Поворачиваюсь к Владиславу. «Список дел есть? Где рабочий телефон?» у меня в спальне. Дела по мере освобождения комнат, но после завтрака. Улыбается и в сторону плиты показывает. Понятно, что приготовить? Разговариваю прям грубо. Ну ты мужа-то проводи сначала, ведет подбородком в сторону двери. А ты, Тарас, деньги ребятам оставь, Никите или Ване. Мне не до подсчетов сейчас, перебрал вчера. Переглядываются, и я включаюсь в их гляделки. Кто перебрал? Шеф вчера только воду пил, хотя, возможно, это уже после того, как я уснула. Ладно, хватит, взвинчиваюсь. У меня от присутствия этих двоих уже голова болит. Тарас, тебе правда пора. Не хочешь мужа поблагодарить? Встревает Владислав. Оборачиваюсь, сидит, улыбается, а потом подмигивает. Поцеловать на прощание. А Тарас, идиот, как по команде лезет целоваться. Уклоняюсь. Я не в настроении. Хотя дело тут совсем в другом. Как только вижу приближающееся лицо мужа, в голове образ начальника всплывает, а на губах ощущаю его поцелуй. «Да ладно, он выиграл тебе 77 дней. Поблагодари его как следует», — с ехидством в голосе продолжает Владислав. Взвинчиваюсь. «Зачем заставлять целовать мужа сразу после того, как сам так жарко целовал?» В сердце вспыхивает пожар. Я горю и не понимаю, что испытываю. Знаю только одно. Смотрю на самодовольную ухмылку начальника и врезать хочу. Что, кстати, и делаю. Бодренько подхожу к нему и со всей дури опускаю ладонь на его щеку. Никак не реагирует. Даже кружка в руках не шевелится, только морщится на секунду и спокойно кофе свой пьет. «Ты что творишь?» — орет сзади муж. Не обращаю внимания, прожигая взглядом начальника. «Ты совсем из ума выжила? Или хочешь, чтобы тебя уволили? А как же долг?»